Глава 5. Зеркальное озеро. «В школу», — настаивала Лицка. «Мы там быстрее получим нужные знания и быстрее выберемся». «Сами справимся», — не сдавался я. «Справились уже, ага». «Некоторых людей не исправить», — не успела моя сестрица вернуться, тут же начала умничать. Возможно, она и сумела понять, как выбраться из своей западни без особой помощи координатора, но лучше бы не зазнавалась. «Тебе школы не хватило, да?» В том, что Тоха всегда за меня, я никогда не сомневался. «Хочешь вернуться еще поиграть?» «Правильно, Тоха, говоришь», — поддержал я. «Надо попробовать свои силы. Вызубрить всегда успеем». Тоха расправил плечи, чтобы выглядеть убедительнее. «И опыт — сын ошибок трудных», — добавил он зачем-то. «Ломоносов?» — удивился я познанием друга. Мы как раз проходили сейчас отдел Ломоносова по литературе, но я не ожидал, что Тоха настолько проникнется. «Это Пушкин, умник!» — возмутилась Лиска. «Но легче от этого не стало. Я не хочу ошибок. Вам тяжело, что ли, пару часов посидеть? Координатор? Вы же на моей стороне?» Лиска тоже надеялась на подкрепление. Но наш крылатый помощник пожал плечами. Сначала он горячо раскаркался, а Лизия называл ее умницей и молодцом, говорил, что нам стоит поучиться у нее находчивости, а она всего-то рассказала сказку и сыграла в маскарад. Не то что мы с Тохой. Один почти был растоптан голодной толпой, другой — почти герой, спасший мальчишку. Мы, конечно, промолчали. Начнем доказывать, что мы круче. Лиза снова назовет нас маленькими и глупыми, потому что взрослые и умные никому ничего не доказывают. Но потом координатор или кар, так мы его с Тохой сократили, чтобы язык не ломать, предложил два пути развития событий. Первый — вернуться в школу. Нет, ни за что. Усесться за парты и слушать многочасовую лекцию по основам безопасности в теневом городе, сдать экзамены, буквально телепортироваться домой. Или второй — выучиться на собственном опыте, пройти квест, который подготовил для нас город, и найти выход самостоятельно. Кар, конечно... Ни квест, ни телепортироваться не говорил, это мы с Тохой обозначили для удобства его многословные объяснения. Лиска руками и ногами голосовала за зубрёж в школе, а мы — за ориентирование на местности. «Не уверен я насчет экзамена», — признался Антон мне на ухо, чтобы Кар с Лиской не услышали. «Тест еще как-то, а вдруг надо будет развернутые ответы давать?» «Жалко, что нельзя Лиску в школу одну отправить», — шепнул я еще тише. Она за десятерых экзамен сдаст, не заметит. Вот мы и спорили, не обращая внимания на то, что творится вокруг. Время здесь шло по своим законам. Координатор ждал решения и наблюдал, как свет солнца становится тусклее, все чаще налетает холодный ветер, срываются с деревьев желтеющие листья, дождь пронзает лужи, растянувшиеся вдоль тротуара, а небо выпускает первые невесомые хлопья снега. Он наблюдал, а мы нет. Поначалу. «Эй, координатор!» Лиза, разумеется, ничего не сокращала. «Вы на моей стороне?» «Я все более потусторонний». К его громкому «р» мы уже привыкли. «И изредка поэтусторонний». «Поту, значит, обитаю здесь, в теневом, поэту выходит у вас». Лиза лопалась от возмущения, мы с Тохой хихикали. Кар продолжал. «Думается, Антон в данном случае прав». Подчас знания, пришедшие в пути ошибок, неверных шагов и набитых шишек, крепче тех, что внесены в головы извне. Практика преобладает над теорией. На Лизу глупость ненужных споров не распространялась, и я радовался, что она переключила свое негодование на Кара. То есть нам пойти шишек набить? Прекрасный совет. А как же предупрежден, значит вооружен. Кое-кто не знал правил, и мы вляпались. Мы не кое-кто. «Уймись, Лиска, ты проиграла, трое против одной. Практика над теорией, отлично, Кар. Повторюсь, я ни на чьей стороне», — Кар склонил голову. «Моя задача — проследить, чтобы подопечные выбрались из любой передряги. В остальном же я вашего размаха крыльев не ограничиваю». «Наш человек!» — Тоха хлопнул его по плечу. От неожиданности Кар вздрогнул и на пару мгновений обзавелся вороньим клювом. «Наш! Птиц!» Тоха весь сжался и засунул руки в карманы. «Координатор. У вас я, ворон, здесь человек, но где-то могу быть листом, упавшим на плечо в нужный момент. А в мире за тенью — крупицей света во мгле». «В мире за тенью?» переспросила Лиза и, к счастью, забыла про возвращение в школу. Объяснить мир за тенью Кар не мог, но мог показать. И то, что мы сразу захотели узнать про еще одно загадочное место, решило за нас, как мы будем выбираться из теневого города. Школа осталась позади, мы ворвались в зиму. Когда она обрушилась на нас? 5 минут назад мы спорили в сентябре, а тут нас подхватили не столько крылья Кара, сколько метель, закручивающая снег в петли. Вьюга билась под огромными крыльями Кара, но он летел вперед, не обращая внимания на ее злые нападки. Мы сидели на его черной спине, Лиска что-то выкрикивала, Тоха смеялся. Я вертел головой, отплевываясь от снега и Лискиных волос, и разглядывал бесконечное снежное полотно, окутавшее нас. Первый полет с координатором захватил дух. Густая тень громадного ворона, таким он становился, когда поднимался в небо, распластывалась над городом, который не успевал появляться, не успевал придумывать места и опасности. А может, вовсе и не пытался, знал, что ворона не напугать и не сбить с верного пути. Но сейчас мы словно летели под стеклянным куполом, оказавшись внутри шара с искусственным снегом, который продают на новогодних ярмарках. Сколько раз встряхнули шар с нами внутри? И как Кар разбирал, куда приземляется? Я переборол желание закричать Лиске, что вот ей пример опыта, чутья, который не заменит ни один учебник. Вместо этого подумал. Хорошо, когда есть такой потрясающий учитель. Нам повезло с Каром. За него надо держаться во всех смыслах слова. Теневой город умудрился даже зиму исковеркать по-своему. Снег, лед, мало и скучно. Держите-ка зеркала. Кар устремился вниз без предупреждения, приземлился, стряхнул нас со спины и обернулся человеком. Его долговязая фигура в пальто выделялась на фоне ослепительных зеркал сугробов, дороги и озера перед нами. Метель унялась, выглянуло бледное солнце, и его свет преломился от неровного света. Лиза ойкнула, сняла очки и стала тереть глаза. Мы с Тохой жмурились и шипели, как вампиры в ловушке. Было бы солнце летнее, остались бы от нас 4 кучки пепла. Или 3, потому что Кар особых неудобств не испытывал. «Не все здесь назло вам», — он стряхивал с пальто нетающие снежинки, те падали на зеркальную поверхность с легким звоном. Я поймал себя на мысли, что надо будет у него спросить, как же он превращается из птицы в человека и обратно, и куда девается пальто, когда руки становятся крыльями. Но тут можно на мир за тенью краем глаза и взглянуть. «А метель ты вызвал?» — Лиска прыгала с ноги на ногу, чтобы согреться. «Вы», — коротко ответил Кар. «Потому что выбрали идти своим путем?» — спросил я и показал Лиске язык. «Потому что спорили. Чем больше споров, тем больше препятствий. Чем больше споров, тем больше ошибок. Чем больше... все замяли. Как скажете, Евгений». «Лично я никакого мира за тенью не вижу». Тоха боком подбирался к озеру. «А я вообще скоро ослепну», — буркнул я. «Мир за тенью боится света и тянется к нему. Видите ли, скрытые миры напоминают слоеный торт». «Ох», — застонал Тоха, — «не надо про торт, прошу». «Не все, что похоже на торт, обязательно к дегустации, Антон». Глаза Кара сверкнули в преломлении лучей. «И все же верхний слой, известный вам мир, о котором вы скучаете здесь, но который не особо замечаете, находясь внутри него. Затем теневой город, часть теневого мира, где можно с легкостью что-то исправить». «С легкостью?» — снова встрял Тоха. «Ты уверен? Затем миры, с каждым слоем которых исправлять, что бы то ни было, все труднее. И, наконец, мир за тенью, где обитают неисправимые. Двоечники», — усмехнулся я. «Хулиганы, преступники, кого еще нельзя исправить?» «Всех можно», — твердо сказала Лиза. «Те, кто жаждет пробраться в верхний мир и внести в него хаос. Люди, демоны, призраки», — не унимался я. «Голодные». Мне почудилось, что Тоха опять застонал. «Одинокие». «И в лучших традициях ужастиков мстительные. Ненавидящие себя, друг мой Евгений. В первую очередь себя. А когда ненавидишь себя, не найдешь любви к другим. Когда-то у них были имена, но они отказались от них, как отказались от обликов и даже от теней, оттого и зовется их обиталище миром за тенью. Более всего им подходит слово «пустые». И мне бы не хотелось, чтобы вы провалились в них или оказались поблизости, когда придет их время прорваться наружу. Но все же вы просили доказательств, и я вынужден показать их вам». Он указывал в сторону озера. Прошу». «Плохая идея», — сказал Тоха, как всегда, немного не вовремя. Лиска вернула очки на нос, и мы гуськом пошли по ледяной глади. Как в репке. Лиска за Кара, я за Лиску, Тоха за меня. Но мы не тянули несчастный овощ, а пытались сохранить равновесие. «Не люблю я лед. Тут какая толщина? Есть хотя бы 10-15 сантиметров. Это толщина безопасного передвижения по льду», — Тоха задумался и добавил. «Для одного человека, между прочим, а нас тут четверо, и палки у нас нет, чтобы простукивать лед. Нельзя в другом месте твоих пустых разглядеть?» «Нельзя». Кар даже не остановился. Под нами ползли наши отражения. Они были кривыми. Зеркало озера искажало наши испуганные черты. У меня покраснели уши, а Лискины глаза напоминали глаза лемура долгопята, большие, круглые и растерянные. Я в свое время просил у родителей такого. Тоха побледнел так, что, казалось, сейчас потеряет сознание. «Не смей обратно идти», — шепнул ему я. «Что нам какая-то дыра?» «Вдруг перед ним гора крутая», — неожиданно процитировала Лиска. «А внизу дыра большая, а в дыре во мгле печальный гроб качается хрустальный». «Опять Пушкин. Нет там никаких хрустальных гробов». Кар и я возмутились разом. Лиска засмеялась, наша нелепая цепочка двигалась дальше. «Надо правильно идти», — протестовал Тоха себе под нос. «Не липнуть друг к другу, это опасно. Расстояние между нами должно быть 5 или 6 метров, не меньше». «Слушай, Тоха», — я попытался воззвать к его храбрости. «Ты, зомбиков-сладкоежек, не испугался? Чего сейчас паникуешь?» «Паниковать я буду, когда лед проломится. Ноги от поверхности не отрывай, на всякий случай. Иди, как будто на коньках скользишь». «Вот бы коньки», — подхватила Лиска. «С удовольствием бы покаталась». «Не понимаю, зачем нам все это нужно?» — не унимался Тоха. «Куда делся отважный Антон Тикшаев, кто подменил моего друга? И почему вы не слушаете меня? Я правильные вещи говорю». «Неприятно, да?» — ехидно поинтересовалась Лиза. «А когда я правильные вещи говорила, а вы делали вид, что лучше всех все знаете?» «Я попрошу вас успокоиться», — вмешался Кар, прежде чем Тоха огрызнулся в ответ. Лиза глянула через плечо на Антона и подмигнула. «Продолжим попозже», — а Тоха побледнел еще сильнее. Я быстро огляделся, не пошел ли снег. Вроде все спокойно. Спор здешняя природа нам не засчитала. «Здесь не стоит поддаваться дурным эмоциям. Они принадлежат не вам, в центре озера. Единственное место, что пронзает слои насквозь и открывает лазейку для мира за тенью. Кару бы нормально объяснить, что к чему, но нет, он решил, что нам хватит и этого». «И вы, естественно, туда и тащитесь», — снова пробурчал Тоха. «И заметь, мы не жалуемся», — проворчала Лиза. «Замолчите оба», — потребовал я. Стоило нам немного успокоиться, как лед под ногами стал черным. Лиза вскрикнула и прыгнула на Кара. Я врезался в них и едва не упал. Тоха замер, согнувшись пополам, но тут же выпрямился и отскочил назад. Ноги его разъехались, и он почти сел на шпагат. Брюки его жалобно крякнули. Под нами простиралась пустота. Под зеркальным льдом озера, отражающим наши перекошенные лица, раскрылось настоящее ничто — бездна. Тут наверняка лед куда тоньше 15 сантиметров, иначе как бы мы увидели пропасть под ним. Я быстро глянул на Тоху, он вроде пока не дрожал от страха. «Да чего жуткое! Я видела фотографии такой дыры, но в океане!» Лиза отлипла от Кара, по лицу которого невозможно было разобрать. Он печален, потому что мы ему порядком надоели, или вид пропасти под нами пробуждает в нем грустные воспоминания. «Насколько она глубокая?» Кар не отвечал. «Мне кажется, очень. И темная. Кто может жить в такой темноте?» «Гигантский кальмар?» — предположил я. И тут же представил, как лед проламывают могучие щупальца, хватают нас за щиколотки и утаскивают на глубину. «Они под водой живут, Женя». «А что, там разве нет воды? Если это озеро, то логично, что там вода». Мы покосились на Кара. «И да, и нет. Воды и озеро спят подо льдом, и мир за тенью под водами». «А, что-то вроде подводной пещеры». Я пытался объяснить себе, что за чернота скрыта подо льдом и водой. «И там вполне может обитать гигантский кальмар?» Кар отрицательно покачал головой. «А жаль», — вздохнул я. «И что же делают твои одинокие, голодные и ненавидящие в пустоте?» «Ждут». Лиска мелкими шагами отошла от черной пасти и от Кара. «Насмотрелись!» — подал голос Тоха. «Давайте обратно, а!» Я закатил глаза. «Ну что взять с человека, который боится?» Тоха не подходил к дыре, но шею вытянул. «Ага, все-таки любопытно ему». «Я ничего не ви!» — уже привычно завелся он, но перешел на свистящий шепот. «Вижу, вижу!» У него получилось «вижу». «Они ползут! Жека, смотри! Оно ползет к нам!» «Никто к нам не ползет!» Я прищурился, но как ни старался, ничего не рассмотрел в темноте. «У страха глаза велики!» — цокнул языком Лиза. «У зазнаек мозг маловат!» Не остался в долгу Тоха. «Честное слово, нет там никого!» Я выбрался на центр бездны, чтобы не подводить друга. «Кар!» Почему наш координатор молчал? И неотрывно смотрел туда, куда ткнул пальцем Тоха. «Надо было тебя на берегу оставить», — пыхтела Лиза. «А тебя в школе!» — шипел Антон. Он словно уже и забыл, как увидел что-то, а я почти не слышал их препирательств. Ни лед, ни вода не скрыли движение возникшего у дальней от меня стенки бездны. Существо, длиннорукое и длинноногое, чуть светлее окружающей его мглы, быстро карабкалось вверх. «Кар!» — пискнул я. «Твой пустой, да? Тоха, ты его видел?» «Для безопасного перехода водоема по льду должны быть оборудованы ледовые переправы. А мы шли как бараны. Единственный баран тут — ты. Уперся и ни туда, ни сюда. Сидел бы в безопасности. Подо льдом может быть воздух, раз тут такая дыра, он в любой момент может треснуть. И пусть треснет сразу тебя по башке». «Кар!» — повторил я громче. Существо, то пропадая во мраке, то вырастая из него все ближе к поверхности, стремилось выбраться из плена. Я перестал различать свое отражение. Зеркальная гладь превратилась в простой лед, который таял под моими ладонями. Когда я опустился на колени и прижался носом ко льду. «Отстань от меня! Да я ему все выскажу!» — кричала за спиной Лиска. «Он виноват во всем! Из-за него Женя вечно влипает в неприятности!» «Твой Женя влипает в неприятности, чтобы не влипнуть в тоску. Ты скучнее своей любимой физики, а сама простейших правил не знаешь. Я знаю все. Одним из признаков прочности льда является его цвет». Лиза зачастила, но голос ее отдалялся. Я окаменел от ужаса. К длиннорукому существу присоединились другие. Они уже не прыгали в своей пропасти, они плыли ко мне. Лучше бы гигантский кальмар со всеми его щупальцами. Где Кар, когда он так нужен? «Во время дождей или оттепели он становится матовым, а иногда и желтоватым. Такой лед опасен, а здесь он прозрачный, чистый, к тому же прочнее всего лед на глубоком месте». «Глубоком, очень глубоком, Лиза. И все же недостаточно глубоком, чтобы эти чудища не сумели выбраться. Темные пятна льда указывают на наличие в этом месте промоины или полыньи». «Что такое полынья?» — не выдержал я. Длиннющий черный палец коснулся льда под моим носом. «Лиза, что такое полынья?» «Растаявшее место на ледяной поверхности», — гаркнул Кар, и вместе с ним оглушительно треснул лед. С моих ладоней капала вода, образовалась полынья, или как там ее Лиза еще называла, стоило пустому из мира за тенью тронуть лед. Кар тянул меня клювом за воротник, я отталкивался руками и ногами от высвободившейся тьмы. Меня снова гнали трещины. Лиска и Тоха подпрыгивали на берегу, размахивая руками и выкрикивали: «Быстрее, Женя, поднажми!» «Просил же вас, Кар, не спорить!» — выговаривал я им мысленно. «Испортили все!» «Не надо!» — пробормотал Кар, не разжимая клюва. «Я их оттащил, они уже в порядке!» Озеро трещало и гремело, и пело, протяжно и жалобно. У меня отнялись ноги. Кар тоже упал, он обернулся вороном, грудь его часто вздымалась. «Я иду, Женя!» — закричал Тоха. «Нет!» — взвизгнула Лиза. Из трещины выросла рука, изогнулась в локте и обвела меня за пояс. Я ударился головой о лед, он разломился, и я рухнул под воду. Я барахтался, пытаясь выплыть. «Не дождетесь, я так легко не дамся. Я вижу, как вы окружаете меня». Я дергался изо всех сил, но меня держали крепко и утягивали во тьму. Рук становилось все больше. «А вдруг я превращусь в одно из этих созданий? Помогите!» Изо рта выскочили пузыри воздуха, я захлебнулся холодной водой. Там, наверху, Кар вновь превратился в человека с крыльями, полз по-пластунски к кромке льда, которая подвела меня. Все расплывалось перед глазами, но я приказывал им не закрываться. «Терпи, давай, еще немного, Кар поможет». «Евгений, я рядом!» Он что-то бросил в воду. Я не понял, что именно, но вцепился в теплую прочную спасительную соломинку, которая светилась под водой. Существа, утягивающие меня, бросились в разные стороны. Они боялись света, как и говорил Кар. Воздух ворвался в меня. Лицо, грудь, плечи. Все горело и словно тоже сияло. «Не прыгай, а наползай, старайся не ломать кромку!» Голос Кара утратил резкость. Наш друг устал. «Широко раскидывай руки. Лед может ломаться, но ты не бойся, наползай снова и снова, не сдавайся. Ты сильный, Евгений, ты справишься. Много всего впереди». Я кашлял и морщился, пока мы с Каром ползли по льду к берегу. Я смотрел вперед на Лиску и Тоху, протягивающих нам руки, лишь бы не на трещины, не на перья, что тянулись за Каром. «Не спорьте больше», — попросил Кар и протянул руку к Тохе. Лиза помогала мне. «Нет, прости, прости, мы больше не будем». «Мы исправимся, Кар!» Тоха оглядывал его и дергал на себя. «Но сперва уберемся подальше от озера». «Да». Кар выпрямился, на нем больше не было пальто. «Как можно дальше? Оно со временем затянет свои раны, и мир за тенью снова будет запеча...» Треск прервал его. Льдина хрустнула у самого берега, поднялась, на миг блеснула и поймала нас в свое треснувшее зеркало. Лед раскрылся, выпустив на волю пустого. Вытянутая голова, тонкое и изогнутое тело, цепкие длинные руки. Пустой подсек Кара под колени, он упал на живот и исчез под льдиной, которая улеглась на место. Как пазл. Лиза и Тоха повисли на мне. Я вырвался. «Нужно спасти Кара!» «Нельзя, Женя, пожалуйста! Мы ничего не сможем сделать!» — уговаривала Лиза. По ее щекам текли слезы. «Я не хочу, чтобы и ты исчез!» «Как это не сможем? Он же там, внизу, надо его спасти! Куда делись его крылья?» — без конца спрашивал я сестру. «Почему он не превратился в птицу?» «Перья!» — Лиза всхлипывала. «Он их отдал!» «На лед надо выходить, прихватив с собой веревку, или надо, чтобы был шарф или хотя бы ремень. Ну, чтобы бросить», — Тоха отвечал, не поднимая головы. «Акар бросил тебе свое пальто, свои крылья».